Побойтесь Бога, Борис Николаевич. Я все время ставлю вопрос о встрече, но ее откладывают, ссылаясь на мнение врачей. Не рекомендую даже звонить вам по телефону. Вызовите немедленно Анатолия Кузнецова, адъютант Ельцина, постоянно находившись при нем. Отреагировал на мой ответ президент, и уже обращаясь к этому совершенно непричастному к составлению графика посещения Ельцина человеку с металлом в голосе, сказал: «Соединять меня с Примаковым по телефону, и каждый раз, как только он попросит об этом, приглашать на встречу». Мое замечание о том, что Кузнецов тут ни при чем, а все в этом плане определяется Татьяной Дьяченко, осталось без внимания. «Ну как?» — спросила она меня в коридоре, когда я вышел из палаты. «Борис Николаевич недоволен тем, что редко с ним вижусь», — ответил я. «Но часто после встреч с вами он чувствует себя хуже. Вы уж постарайтесь не огорчать его», — сказала Дьяченко. На первые месяцы моего премьерства пришла с череда болезней президента. И мне, по его поручениям, пришлось заниматься многими высокими гостями, проводить с ними переговоры, устраивать в их честь приемы. Все это не оставалось незамеченным в обществе. Особенно много говорилось о том, что председатель КНР Дзянь Цзюмин посетил Ельцина в больнице и пробыл у него чуть больше получаса, а все остальное время пребывания в Москве пришлось на встречи, в которых российскую сторону представлял я. 16 октября президент отменил свою поездку в Малайзию, где был запланирован саммит государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия должна была быть представлена на этой встрече первой после того, как нас наконец-то приняли в состав Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС. Вместо президента в Малайзию полетел я. Через 10 дней был отменен визит Ельцина в Австрию. Вместо него с однодневным визитом для встречи с руководством ЕС полетел председатель правительства. Несколько позже был отменен запланированный на 6 и 7 декабря визит президента в Индию. Туда также прибыл я. На мои плечи переложили основную тяжесть визита в Москву Шрёдера, Нетаньяху и других. Тема передачи некоторых функций президента председателю правительства стала распространяться. В средствах массовой информации промелькнуло сообщение о том, что во время беседы с редакторами органов печати и телевидения руководитель администрации президента Юмашев, сославшись на здоровье Ельцина, говорил о возможности перехода части полномочий президента главе правительства. Думаю, не случайно Ельцин, несмотря на объявленные более поздние сроки возвращения из больницы, 20 октября неожиданно приехал в Кремль. Не случайно и то, что в декабре состоялся такой разговор. «Готовы ли вы подтвердить, что не будете участвовать в выборах президента?» — потупясь спросил Ельцин. «Я многократно говорил об этом. Тогда скажите еще раз перед телевизионными камерами». «Пожалуйста, еще раз заявлю». Вошли телевизионщики. Мы с Борисом Николаевичем стояли бок о бок. Услышав, что я не намерен участвовать в президентской гонке, Ельцин одобрительно кивнул головой, а потом сказал, что полностью одобряет деятельность правительства. Не случайно и то, что последняя фраза президента не прозвучала в эфире. Николай Бордюжи рассказал мне позже почти криминальную историю. Сначала сказали ему, тогда он же был главой администрации, что президент, произнося фразу о полном одобрении деятельности кабинета, выглядел не очень телевизионно. Бордюжа потребовал пленку. Потом она исчезла с его стола. Это произошло уже в то время, когда началось видимое обострение отношений президента со мной. Расскажу все по порядку.